Доклад начальника 90-го погранотряда майора Бычковского. 21 июня в 21:00 на участке Сокальской комендатуры был задержан солдат, бежавший из германской армии, Лисков Альфред. Так как в комендатуре переводчика не было, я приказал коменданту участка капитану Бершацкому грузовой машиной доставить солдата в город Владимир, в штаб отряда. В 0 часов 30 минут 22 июня 1941 года солдат прибыл в город Владимир-Волынск. Через переводчика примерно в час ночи солдат Лисков показал, что 22 июня на рассвете немцы должны перейти границу. Об этом я немедленно доложил ответственному дежурному штаба войск бригадному комиссару Масловскому. Одновременно сообщил по телефону лично командующему 5-й армией генерал-майору Потапову, который к моему сообщению отнесся подозрительно, не приняв его во внимание. Я лично твердо также не был убежден в правдивости сообщения солдата Лискова, но все же вызвал комендантов участков и приказал усилить охрану госграницы, выставить специально слухачей к реке Буг и в случае переправы немцев через реку уничтожить их огнем. Одновременно приказал, если что-нибудь подозрительное будет замечено, движение какое-либо на сопредельной стороне, немедленно докладывать мне лично. Я находился все время в штабе. Коменданты участков в час 22 июня доложили мне, что ничего подозрительного на сопредельной стороне не замечено. Все спокойно. Ввиду того, что переводчики в отряде слабые, я вызвал из города учителя немецкого языка, отлично владеющего немецким языком, и Лисков вновь повторил то же самое, то есть, что немцы готовятся наступать на СССР на рассвете 22 июня 1941 года. Назвал себя коммунистом и заявил, что прибыл специально предупредить по личной инициативе. Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилук, первая комендатура, сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тот же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена. Жуков сообщил новость Сталину, и тот распорядился, чтобы Тимошенко и Жуков приехали к нему в Кремль. Генералы не просто прибыли к вождю, но привезли с собой проект директивы о приведении войск в боевую готовность. Совещание началось без 10:09 вечера. Вместе с Жуковым и Тимошенко приехал Буденный, а в кабинете Сталина их помимо хозяина уже ждали Молотов, Ворошилов, Берия и Маленков. «А не подбросили ли нам этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?» — спросил Сталин. В Генеральном штабе и Наркомате обороны никто не спал и никто не ушел домой. Как легко догадаться, и в НКВД было не до сна. А потом произошло то, неизбежность чего советские лидеры и военачальники, в общем-то, уже понимали, но всеми силами старались отодвинуть. О получении рокового известия Жуков рассказывал так. В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Минуты через три начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины. В 3 часа 40 минут позвонил командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов, который доложил о налетах вражеской авиации на Каунас и другие города. Из журнала посетителей кремлевского кабинета Сталина за 22 июня 1941 года. 1. Товарищ Молотов. Вход в 5 часов 45 минут, выход в 12 часов 05 минут. 2. Товарищ Берия. Вход 5 часов 45 минут, выход 9 часов 20 минут. 3. Товарищ Тимошенко, вход в 5 часов 45 минут, выход в 8 часов 30 минут. 4. Товарищ Мехлис, вход в 5 часов 45 минут, выход в 8 часов 30 минут. 5. Товарищ Жуков, вход в 5 часов 45 минут, выход в 8 часов 30 минут. 6. Товарищ Маленков, вход в 7 часов 30 минут, выход в 9 часов 20 минут. 7. Товарищ Микоян, вход в 7 часов 55 минут, выход в 9 часов 30 минут. 8. Товарищ Каганович, вход в 8 часов 00 минут, выход в 9 часов 35 минут. 9. Товарищ Ворошилов, вход в 8.00 часов, выход в 10 часов 15 минут. 10. Товарищ Вышинский, вход в 7 часов 30 минут, выход в 10 часов 40 минут. 11. Товарищ Кузнецов, вход в 8 часов 15 минут, выход в 8 часов 30 минут. 12. Товарищ Димитров, вход в 8 часов 40 минут, выход в 10 часов 40 минут. 13. Товарищ Мануильский, вход в 8 часов 40 минут, выход в 10 часов 40 минут. 14. Товарищ Кузнецов, вход в 9 часов 40 минут, выход в 10 часов 20 минут. 15. Товарищ Микоян, вход в 9 часов 50 минут, выход в 10 часов 30 минут. 16. Товарищ Молотов, вход в 12 часов 25 минут, выход в 16 часов 45 минут. 17. Товарищ Ворошилов, вход в 10 часов 40 минут, выход в 12 часов 05 минут. 18. Товарищ Берия, вход в 11 часов 30 минут, выход в 12.00. 19. Товарищ Маленков, вход в 11 часов 30 минут, выход в 12.00. 20. Товарищ Ворошилов, вход в 12 часов 30 минут, выход в 16 часов 45 минут. 21. Товарищ Михаян, вход в 12 часов 30 минут, выход в 14 часов 30 минут. 22. Товарищ Вышинский, вход в 13 часов 05 минут, выход в 15 часов 25 минут. 23. Товарищ Шапошников, вход в 13 часов 15 минут, выход в 16 часов 00 минут. 24. Товарищ Тимошенко, вход в 14 часов 00 минут, выход в 16 часов 00 минут. 25. Товарищ Жуков, вход в 14 часов 00 минут, выход в 16 часов 00 минут. 26. Товарищ Ватутин, вход в 14 часов 00 минут, выход в 16 часов 00 минут. 27. Товарищ Кузнецов, вход в 15 часов 20 минут, выход в 15 часов 45 минут. 28. Товарищ Кулик, вход в 15 часов 30 минут, выход в 16 часов 00 минут. 29. Товарищ Берия, вход в 16 часов 25 минут, выход в 16 часов 45 минут. Последние вышли в 16 часов 45 минут. Сразу в стране была объявлена мобилизация, пока еще не всеобщая, не затронувшая лишь три военных округа – Среднеазиатской, Забайкальской и Дальневосточной. В европейской части Советского Союза было введено военное положение, то есть теперь функции органов государственной власти относительно обороны, сохранения общественного порядка и обеспечения государственной безопасности передавались военным властям. Органы военной власти получили право реквизировать для нужд обороны любые транспортные средства, а также привлекать население к строительству оборонительных рубежей. Особые военные округа отныне становились фронтами. Прибалтийский округ – северо-западным фронтом, западный, соответственно, фронтом западным, а Киевский округ превратился в юго-западный фронт. Обстановка на Западном фронте – продолжало ухудшаться. Вечером 28 июня части Красной Армии оставили Минск. На следующий день разъяренный Сталин вместе с другими членами Политбюро приехал в Наркомат обороны и потребовал подробного доклада по ситуации на Западном фронте. Тимошенко, Жуков и Ватутин приступили к докладу, попутно объяснив, что информация не полная и не всегда достоверная, поскольку со многими частями и подразделениями Западного фронта нет связи. ее восстановление требует некоторого времени. «Если связи нет, как вы собираетесь руководить войсками?» – заорал Сталин. Жуков промолчал, стиснув зубы, но торопливо вышел из совещательной комнаты. Следом выбежал Молотов. Через несколько минут начальник генштаба вернулся. Кое-как обсуждение продолжалось. Сталин предложил отправить на Западный фронт для оценки ситуации маршала Кулика. Микоян в воспоминаниях описал ситуацию еще более красочно. 29 июня вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Подробных данных о положении в Белоруссии тогда еще не поступило. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет. Сталин позвонил в наркомат обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой. В наркомате были Тимошенко, Жуков, Ватутин. Сталин держался спокойно. Спрашивал, где командование белорусским военным округом, какая имеется связь. Жуков докладывал, что связь потеряна, и за весь день восстановить ее не могли. Потом Сталин другие вопросы задавал. Почему допустили прорыв немцев? Какие меры приняты к налаживанию связи и тому подобное? Жуков ответил, какие меры приняты, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса поговорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался. Что за генеральный штаб? Что за начальник штаба, который так растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует? Была полная беспомощность в штабе. Раз нет связи, штаб бессилен руководить? Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек разрыдался, как баба, и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через 5-10 Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него еще были мокрые. Быть может, именно этот драматический эпизод в наркомате обороны породил впоследствии один из самых знаменитых анекдотов о войне маршале Жукове и Лаврентии Павловиче. Жуков выходит от Сталина и в сердцах роняет: «Сволочь усатая!» Через минуту об этом Сталину докладывает Берия. Сталин приказывает догнать Жукова и вернуть. «Вы кого имели в виду, товарищ Жуков, когда сказали «сволочь усатая»?» «Разумеется, Гитлера, товарищ Сталин». «А вы, товарищ Берия?» 30 июня Сталин приказал Жукову вызвать Павлова в Москву, но потом отказался его принять и отдал приказ возвращаться туда, откуда приехал. Была ли такая перемена мнения, или Павлов явился по собственной инициативе в надежде оправдаться? Скоро Павлов, отправившийся обратно в Белоруссию, был арестован и 22 июля приговорен военной коллегией Верховного суда Союза СССР к расстрелу. Через 6 дней появился приказ Народного комиссара обороны СССР с объявлением приговора Верховного суда СССР по делу генерала армии Павлова, подписанный Сталиным. В тексте говорилось, что Павлов и несколько бывших высших командиров, начальник штаба генерал Климовских, начальник связи генерал Григорьев, начальник артиллерии генерал Клич, командующий 4-й армией генерал-майор Коробков, расстреляны. Приказ надлежало объявить всему начсоставу от командира полка и выше. Таким образом, Народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин сделал суровое назидание всем красным командирам, особенно высшим, что, невзирая на звание, они будут персонально отвечать за свои неудачи в борьбе с врагом. Несмотря на то, что война против СССР уже не выглядела увеселительной прогулкой. А может быть, именно поэтому Гитлер настаивал на том, что военные действия надлежит поскорее победоносно завершить. Наши успехи, достигнутые смежными флангами групп армий «Юг» и «Центр», сказал фюрер на одном из совещаний в своей резиденции Вольфшанце, дают возможность и создают предпосылки для проведения решающей операции против группы армий Тимошенко, которая безуспешно ведет наступательные действия перед фронтом группы армий «Центр». В полосе группы армий «Центр» надо подготовить операцию таким образом, чтобы по возможности быстрее, не позднее конца сентября, перейти в наступление и уничтожить противника, находящегося в районе восточнее Смоленска, посредством двойного окружения в общем направлении на Вязьму при наличии мощных танковых сил, сосредоточенных на флангах. Распоряжение о подготовке было исполнено. Германский генеральный штаб во главе с Гальдером разработал план операции и составил перечень мероприятий, необходимых для ее осуществления. Подразделения, коим предстояло предпринять бросок на Москву, были довооружены и переукомплектованы, чтобы компенсировать потери, понесенные в летних сражениях. Пополнение личного состава было значительным – 151 тысяча человек. Кстати сказать, это не полностью компенсировало потери, которые составили к этому моменту 219 тысяч человек. Тем не менее, группа армий «Центр» насчитывала примерно 2 миллиона военнослужащих. Из резерва сухопутных сил были приданы последние три дивизии. В танковых частях только две трети парка были пригодны для использования. Самая большая проблема наблюдалась с автомобилями. 6 сентября 1941 года Адольф Гитлер подписал директиву номер 35, посвященную предстоящему осеннему наступлению на Восточном фронте. Фюрер был уверен, что Красная армия, противостоящая группе армий «Центр», будет решительно разгромлена до наступления зимы в течение ограниченного времени, имеющегося еще в распоряжении. С этой целью необходимо сосредоточить все силы сухопутных войск и авиации, предназначенные для операции, в том числе те, которые могут быть высвобождены на флангах и своевременно переброшены. Операцию по захвату Москвы нарекли «Тайфун». Название предложил лично Гитлер, имея в виду стремительность и мощность натиска. Руководить операцией предстояло командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалу фон Боку. Обязательным условием было завершение боевых действий до начала осенней слякоти и зимних холодов. 27 сентября 1941 года командующий Западным фронтом генерал Конев получил директиву Ставки, в которой констатировалось, что к серьезным наступательным операциям войска Красной армии не готовы, и поэтому следует уделить особое внимание обустройству оборонительных рубежей на московском направлении, прежде всего около Ржева и Вязьмы. Причиной появления директивы стали данные, добытые разведкой. Согласно этой информации, германская армия планировала на начало октября большую наступательную операцию. Коневу предписывалось мобилизовать все саперные силы фронта, армии и дивизии с целью закопаться в землю и устроить на всем фронте окопы полного профиля. Несколько линий с ходами сообщения, проволочными заграждениями и противотанковыми препятствиями. 30 сентября танки Гудериана и войска 2-й армии обрушились на силы Брянского фронта. Часть советских войск, сразу две армии, оказались под угрозой окружения, как уже не раз было в ходе этой войны. Выждав два дня, пока развернутся бои на Брянском фронте, немцы нанесли удар и по другим фронтам, западному и резервному. Особо тяжко Красной армии пришлось в районе Вязьмы. Здесь оборона была прорвана сразу в двух местах, севернее и южнее города. В окружение на западе от Вязьмы попали 19-я, 20-я, 24-я, 32-я и значительная часть 16-й армии. Маршал Василевский впоследствии вспоминал: «Генеральный штаб, к сожалению, точно не предугадал замысла действий противника на московском направлении». 5 октября на подступах к Москве начались решающие события. По воспоминаниям генерала Телегина, члена военного совета Московского военного округа, дело было так. В 10 часу утра, 5 октября, поступил первый тревожный сигнал с запада. Начальник оперативного отдела опергруппы штаба МВО полковник Чернов, находившийся в Малоярославецком укрепленном районе, по телефону доложил, что рано утром задержаны повозки, автомашины из тылов 43-й армии, а также отдельные военнослужащие, которые сообщили, что противник начал большое наступление. Некоторые дивизии дерутся в окружении, идут сильные бои. У противника много танков, беспрерывно бомбит авиация. Поверить этому было невозможно. Похоже было, что это просто паникеры, которым что-то померещилось, или их спровоцировала вражеская агентура. Поэтому Чернову было дано указание передать задержанных в особый отдел, на дорогах выставить заставы и останавливать всех беглецов, если они появятся, а на Спасск-Деменск выслать на автомашине разведку. Из Подольска от коменданта Малоярославецкого укрепрайона комбрига Елисеева поступило экстренное донесение: город Юхнов, в 85 километрах на северо-запад от Калуги, захвачен немцами. Танки идут к Малоярославцу, откуда им будет открыта дорога на Подольск. Расстояние от Малоярославца до Москвы чуть больше 100 километров, причем не по бездорожью, а по отличному шоссе. От Подольска до нынешней МКАД порядка 30 километров. То есть выход танкистов Гудериана к Малоярославцу означал, что до центра Москвы им остается 2-3 часа пути. Войск, способных отразить удар, на этом участке не было. «Противника больше нет», — писал в дневнике Гальдер. С занятий спешно сняли курсантов двух военных училищ, находившихся в Подольске, пехотного, 2000 человек, и артиллерийского, 1500, и, собрав, какое нашлось вооружение, отправили оборонять Малоярославец. В один из моментов прорвавшиеся немецкие танки атаковали курсантский отряд с тыла, предварительно подняв красные флаги. Но подольские курсанты распознали обман и расстреляли танки прямой наводкой. На другом участке курсантский расчет оказался на пути танковой колонны, которую стал обстреливать из зенитной пушки. Противотанковых орудий не было. Позиция курсантов была выбрана удачно. Немцы не смогли оценить, насколько велики, точнее малы, противостоящие им силы, и предпочли свернуть шоссе на лесную дорогу, где надолго застряли в грязи, чего так опасался Гудериан. В Москве же выясняли, правдивы или нет сведения о прорыве. Генерал Телегин, после сообщения Елисеева, доложил в генштаб. Из генштаба сообщили Сталину. Через считанные минуты Телегину позвонил Берия. «Откуда вы получили сведения, что немцы в Юхнове? Кто вам сообщил?» Выслушал ответ и закричал: «Слушайте, что вы там принимаете на веру всякую чепуху? Вы, видимо, пользуетесь информацией паникеров и провокаторов». Сразу после Берии позвонил Сталин. Потребовал немедленно разыскать этого коменданта, арестовать и передать в ЧК, а самому не доверять всяким сведениям, которые приносит сорока на хвосте. В то же самое время командующий ВВС Московского военного округа полковник Сбытов, предлагавший после первого сообщения о прорыве ударить по немцам силами всей имеющейся авиации, доказывал, что он не провокатор, начальнику особого отдела Красной армии Абакумову. «Откуда вы взяли, что к Юхнову идут немецкие танки?» «Это установлено авиационной разведкой, дважды перепроверено. «Предъявите фотоснимки!» Летали истребители, на которых нет фотоаппаратов, но на самолетах есть пробоины, полученные от вражеских зениток. Разведка велась с самой малой высоты. Летчики отчетливо видели кресты на танках. «Ваши летчики – трусы и паникеры, такие же, видимо, как и их командующий. Мы такими сведениями не располагаем, хотя получаем их, как и генштаб. Предлагаю вам признать, что вы введены в заблуждение, что никаких танков противника в Юхнове нет, что летчики допустили преступную безответственность, и вы немедленно с этим разберетесь и сурово их накажете. Этого сделать я не могу. Ошибки никакой нет. Летчики боевые, проверенные, и за доставленные ими сведения я ручаюсь». «А чем вы можете подтвердить такую уверенность? Какие у вас есть документы?» Документов не было. Даже данные о вылетах в журнал корпуса ПВО не заносились. Офицеры ПВО заявили, что за действиями летчиков округа они не следят. Абакумов потребовал от Сбытова доложить военному совету округа, что его, Сбытова, по законам военного времени надлежит отдать под трибунал. Полковнику предъявили запись его слов, уже оформленную как протокол допроса, и велели подписать. Сбытов вспоминал потом. «Я написал. Последней разведкой установлено, что фашистские танки находятся уже в районе Юхнова. К исходу 5 октября город будет ими занят». И расписался. В 3 часа ночи на мой КП позвонил начальник штаба ВВС Красной Армии генерал Ворожейкин. Сказал: «Ваша разведка была права. Это фашисты. ГКО ваши действия одобрил». А я с горечью подумал: какие действия? Бездействие. Ведь могли своевременно нанести удар, но не сделали этого. При таких обстоятельствах Сталин вызвал в Москву Жукова, до того руководившего обороной Ленинграда. На аэродроме его встретил начальник охраны Сталина генерал Власик и привез прямо домой к Верховному. Жуков вспоминал, что когда он приехал, Сталин разговаривал с Берией и бросил фразу: «На крайний случай нужно разведать возможность заключения мира».